Глава 29. В составе каравана. Я припарковал машину на обочине и включил аварийку. Сам же вышел из нее и поднял руку, словно ловил попутку. То, что нас уже срисовали в караване, я не сомневался. Наверняка у таких подготовленных парней хватает средств слежения за окрестностями и помимо тех, что мы заметили. И кажется, я не ошибся. В нашу сторону сорвались, перегоняя друг друга, два мотоциклиста. Громкий и из-за этого очень непрактичный для улья транспорт, нужно сказать. У караванщиков вакансия мотоциклистов, наверное, не закрывается. Каким бы ни было хорошим прикрытие, наверняка текучка среди пикаперов и байкеров существенная. Тарахтящий мотоцикл остановился в метрах в 5 от меня. Водитель поднял непрозрачное забрало шлема и насмешливо крикнул. «Это кто там нам мигает такой красивенькой машиной? Сломались девочки?» «Отелло, ты что-нибудь слышал?» – осведомился я у крестника. «Вроде кто-то только что прокукарекал из параши». Байкер в ответ расхохотался и крикнул. «Шалом, православные! Ассаляму алейкум!» – неуверенно ответил на приветствие сомалиец. «Ага!» – подтвердил я. «Аллах Акбар!» «Чего хотели-то?» – усмехнулся мотоциклист. «Прибиться к вам хотели!» – спокойно ответил я. «Мы добираемся до Зимнего. Вы же туда идете?» «Ща!» – обнадежил разведчик. Он, захлопнув забрало, неразборчиво забормотал. «Чего это он?» – спросил меня Отелло. «Со своими старшими связался. Сейчас решает, куда нас послать». «Что-то мне неспокойно», – пожаловался крестник. «Выперлись сюда. Торчим у всех на виду». «Соображаешь», – похвалил я его. «Точно, мы на мушке сейчас у пары снайперов». Мой спутник зябко поежился. «Зачем? Добрались бы сами». «Хочешь идти быстро – иди один. Хочешь идти далеко – ищи команду». Как это ни удивительно, но пространная фраза успокоила моего чернокожего спутника. «Хорошо», – сказал мотоциклист, подняв забрало. «Так, мужики, сейчас ментат подскочит на козлике. Подождите тут». Мотоциклист рванул дальше по дороге, а мы остались стоять на обочине, как два тополя. Вскоре рядом с нами скрипнул тормозами УАЗ «Патриот» со станком импортного автоматического гранатомета на крыше. Опустилось стекло со стороны водителя, и из него показался поджарый, как борзая собака, мужик с прической ежиком. «Кто вы такие?» – спросил он. «Рейдеры мы». «Да я уж вижу, что не марсиане зеленые. Звать как?» – хохотнул он. «Я Ворк, крещен мамбой. Это крестник мой, Отелло». «Чьи будете?» «Ничьи мы», – спокойно ответил я. «Свои собственные». «Хорошо. Куда путь держите?» «В Зимний». «Прекрасно. Караван туда не идет. Вам все еще нужно с нами?» «Да, мы хотели бы с вами дальше ехать. Доберемся с вами до ближайшей подходящей точки, а дальше сами. Против каравана или кого-нибудь из караванщиков или пассажиров что-нибудь замышляете?» Небрежно бросил вопрос ментат. «Никак нет», – ответил я. «Про караван узнали только что. Ночевали на подземной парковке. Вон того мола. Вылез поутру осмотреться, вас увидел. Решил прибиться». «Из каких соображений?» «Из соображений безопасности». «Поедете на своей ласточке?» – уточнил поджарый. Ответил с кивком. «Да». «Сможем вас до стаба 54-й довести. При нападении вы обязаны защищать караван. Хавчик и топливо, если понадобится, за отдельную плату». Оттарабанил ментат заученную дежурную фразу. «За проезд 3 горошины. Согласны?» «Согласны. С паранами возьмешь?» Поджарый согласился легко, даже рукой махнул. Мол, куда от вас, нищебродов, деваться? «Запросто». «Курс какой?» – уточнил я. «Как везде. 1 горошина к 10 с параном». Порывшись в кармане, я отсчитал 30 споранов и сел за руль. «Сколько ты заплатил ему?» – как бы вскользь спросил Отелло. 30. «Споранов?» «Угу». «Но он просил 3. – алчно блеснул глазами сомалиец. «Просил 3 горошины». «Ого, вот это курс грабительский!» – возмутился крестник. «Нормальный это курс!» – возразил я и задумался, что ради шутки с именем повесил себе на шею этого сомалийца. Нянчись теперь с ним. Однако тут же прогнал эти мысли из своей головы. Отелло меня тащил раненого на своем горбу. Еще неизвестно, где бы я без него сейчас был. Наивен, да, этого у него не отнять. Но как ни поверни, полезен. Ведь и когда элита на меня напала, он не вдавил педаль газа в пол, хотя сидел за рулем в это время, а выскочил и всадил в зараженного 3 магазина. «Спараны, горох, янтарь, жемчуг в этом мире повсеместно выполняют функции денег», – пояснил я. «В стабе зимней, куда мы сейчас едем с тобой, деньги есть. Называются они там кредитами. И существуют только в электронном виде на карточках. Курс такой. 10 кредитов меняют на 1 спаран. Одну горошину меняют на 50 спаранов. Одну черную жемчужину меняют на 250 гороха. А красная жемчужина идет по 500 гороха». Некоторое время Отелло молчал, произведя в уме вычисления. Потом сдался. Начал считать на пальцах. И, наконец, выдал. «Ну ты заплатил по курсу 1 к 10, а не к 50». Я спрятал улыбку. «Да». «Пояснишь?» Любопытно сверкнул белками глаз сомалиец. «Нет», – отрезал я. «Не поясню. Сам бы попросил пояснить банк Цитадели за такой курс, но не буду, так как тот же самый банк каждому свежаку в зимнем начисляет на его счет подъемный капитал в 350 кредитов». «Это же…» – расстроился Отелло. «Совсем немного». «Ну да, это же подъемный капитал. На первое время пока к делу не пристроишься». Нам определили место в колонии между вторым и третьим переделанными белазами. Если учесть, что этих монстров было всего 4, то можно было считать, что мы едем в самом безопасном месте, если бы не цистерна с дистопливом, пылившая прямо перед нами, второй белаз. Кроме бензовоза и нашего гибридного внедорожника, тут катило еще несколько грузовиков, в том числе и один тягач, тянувший что-то вроде 2 бронированных пассажирских вагонов. Отелло был напряжен, но оно и понятно. Парень совсем одичал в концентрационном лагере. Хорошего от людей в улье еще не видел, а я, можно сказать, успокоился. Караван останавливался раз в сутки на 3-6 часов. И нет, не для того, чтобы поспать, а пережидал темное время суток. Это было правильно. Ночь – время зараженных. Все стоянки на маршруте торговцев были определены, присмотрены и разведаны заранее. Огромные карьерные грузовики становились квадратом, образуя нечто вроде защищенного периметра. На стоянках мы покупали или выменивали необходимое, расплачиваясь патронами. Семерку я решил приберечь для личных нужд, а пятерку натовскую было не жалко, хоть и патрон этот очень неплох. Дело в том, что оружия не так много под него, и все оно в лапах внешников и муров, потому и ценности особой не представляет для нас. Ни сейчас, ни в перспективе. На первой же стоянке нас один из рейдеров, так же, как и мы, пристроившиеся к каравану, начал расспрашивать, откуда мы столько пятерки добыли. Чтобы нас не связали с внешниками или мурами, рассказал, что мы подломили оружейный магазин на канадском кластере. Слово за слово, и рейдер с лица спал. Попросил его рассказать, что не так, и оказалось, что герцогиня живет сельским хозяйством почти во всех мирах-донорах, а именно животноводством. На фермах крупного рогатого скота зараженные отъедаются невероятно быстро. Зачистить всех у местных не получается. Они и ходить туда стараются только по очень большой необходимости. А когда ходят, собирают полноценный рейд с бронетехникой и крупным калибром. И то рейды эти не всегда заканчиваются успешно. «Как вы оттуда вышли-то? И с элитой не пересеклись?» – закончил он. Я поторопился с ответом, так как Отелло уже открыл был рот для того, чтобы вывалить рассказ о наших героических похождениях. «Если бы знали, никогда не пошли бы туда. А так пронесло. Никого не встретили».